Смена родных, приезд знакомых и разных иностранцев мешали мне насладиться Львом Николаевичем всласть. Но, тем не менее, и на этот раз я увез из Ясной Поляны несколько художественных образов, мелькнувших в рассказах Толстого, и теплое воспоминание о наших беседах. Последние часто касались вопросов веры. В обсуждении их Лев Николаевич вносил особую задушевность. Видно было, что в том возрасте, в котором большинство склонных к мышлению людей обращается по отношению к интересовавшим их когда-то нравственным и религиозным вопросам, в то, что Бисмарк называл «уволенный в отпуск труп», Толстой живет полной жизнью. Его тревожат и волнуют эти вопросы, и он является взыскующим града, пытливо вдумываясь в их наиболее приемлемое душой объяснение. Так однажды вечером он сказал мне, что его интересует вопрос о том, можно ли и мыслим, или за гробом индивидуальное существование души, или же она сольется со всем остальным миром, и существование ее будет, так сказать, космическое. Я рассказал ему об одном своем приятеле, который твердо и горячо убежден, что душа сохранит, или вернее выразит свою земную индивидуальность, воплотившись в какую-нибудь неведомую, но, конечно, более совершенную форму, причем для нее, как это бывает в сновидениях, не будет двух ограничительных в нашем земном бытии условий – времени и пространства». Утром на другой день Толстой сказал мне при первой нашей встрече, что много думал ночью о нашем разговоре и согласен со взглядом моего приятеля. «Да», — прибавил он, — «за гробом будет индивидуальное существование, а не нирвана и не слияние с мировой душой». «Меня интересует», — сказал он в другой раз, — «как представляете вы себе наше отношение к хозяину и считаете ли, что должно существовать возмездие в будущей жизни?» Я высказал ему свой взгляд на веру в Бога, как на непреложное убеждение в существовании вечного и неизбежного свидетеля всех наших мыслей, поступков и побуждений, благодаря чему человек никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает один. Это сознание вместе с мыслью о смерти и следующей за нею жизнью, в которой наступит ответственность, должно руководить земной жизнью человека и связывать его с хозяином. Не быть в этом отношении рабом, ленивым и лукавым – нравственная задача человека. Ответственность и возмездие, конечно, не могут быть понимаемы в материальном смысле или в образах, созданных необходимостью подействовать на воображение. Как Царство Божие внутри нас есть, так и ад и рай внутри нас. Мне думается, что наша душа, освобожденная от бренного футляра тела, получит возможность великого по своему объему и глубине созерцания и увидит земную жизнь свою сразу во всем ее течении, как реку на ландкарте со всеми ее извивами и разветвлениями. Пред лицом вечной правды и добра познает она свои умышленные заблуждения и сознательно причиненное зло, но увидит также и добрые струи, оплодотворившие прибрежную почву. И в этом будет ее радость, и в этом будет мзда, потому что сознание зла, которого нельзя уже исправить и заменить добром, есть тяжкое возмездие. «Как я рад», — сказал Толстой, — «что вы так смотрите и что мы так сходимся во взгляде на будущую жизнь. Я всегда так рад, когда встречаю людей, не верящих в смерть, как в уничтожение. Мне нравится и это изображение реки, да, реки, именно река». И между нами долго еще продолжалась одна из тех бесед, после которых жить становится легче и бодрее. И в это мое посещение я мог снова убедиться в той благородной терпимости и деликатности, с которыми Лев Николаевич относится к чужим убеждениям и чувствам, даже когда они идут вразрез с его взглядом, но если только они искренни и не вредоносны сами по себе. Известен его взгляд на Христа и на многие коренные догматы, вытекающие из пророчеств и из творений евангелистов. Строго разграничивая этическое содержание Евангелия от исторического и учения Иисуса Христа, от его жизни и личности, и ставя его на первое место в ряду великих нравственных мыслителей, как завещавшего миру вековечный и непревзойденный закон кротости и человеколюбия, Толстой не может не встречать горячих и упорных возражений со стороны тех, кто считает, что невозможно выбирать из Евангелия лишь часть, этическое учение, и, восторженно воспринимая ее, одновременно отвергать все остальное и тем вырывать из сердца таинственные и пленительные образы, делающие из этого учения предмет не только сочувствия, но и веры». Мне пришлось испытать, как мягко в обмене мнений об этом относится Лев Николаевич к тому, что он считает заблуждением, и как тщательно избегает он того, что может оскорбить или уязвить религиозное чувство своего сопросника».